Затем он откинулся на спинку кресла. «Нет, не могу разгадать», — сказал он. «Попробуйте-ка вы прочесть эту загадку». «Я не знаю, что написано в письме», — забормотал Мильс. «Прочтите мне вслух письмо», — приказал Ридер. И когда Ридер протянул ему письмо, Мильс выдал себя. Он испуганно отпрянул назад, и у него вырвалось восклицание, раскрывшее детективу многое. Сыщик положил письмо на стол, достал со шкафа большой стеклянный колпак и прикрыл им письмо. «Вы подождите меня здесь», — приказал он, — «и не трогайтесь с места до моего возвращения». В его голосе прозвучало столько строгой решимости, что Мильс не осмелился ослушаться. Ридер прошел в ванную комнату, засучил рукава, долго полоскал руки горячей водой. Потом достал с полочки склянку и тщательно вытер содержимым руки. Не менее тщательно промыл он ногти и сменил сорочку и пиджак. Лишь после всех этих мер предосторожности он вернулся в комнату к Мильсу. «Наш приятель Уолкер работает в госпитале», — сказал он. И в его голосе гораздо больше было утверждения, чем вопросительной интонации. «Что вы занесли мне в дом, скарлатину или еще что-нибудь похуже?» И он взглянул на письмо. «Разумеется, скарлатину», — сказал он, — «и письмо это было основательно пропитано заразой». В камине тлел огонь, и Ридер бросил в огонь письмо вместе с подносом, на котором оно лежало. «Уолкер — ловкий парень», — сказал он задумчиво. «Так значит, он работает в госпитале. Вы, кажется, сказали, что там была скарлатина?» Мильс испуганно кивнул головой. «И надо полагать, это был очень тяжелый случай. Нет, в самом деле это очень интересно». И засунув руки в карманы, он миролюбиво взглянул на посланца, мстительного Уолкера. «А теперь вы свободны, можете идти, Мильс», — сказал он. «Я уверен, что вы заразились, потому что кусок пергамента ни в какой степени не оберегает от заразы. Через 3 дня у вас высыпет сыпь, а к концу недели вы, должно быть, умрете. Я сошлю вам на похороны венок». Он растворил дверь, и Мильс боязливо шмыгнул на улицу. Ридер подошел к окну и поглядел ему вслед. Потом он направился в спальню и переоделся. Взяв пару замшевых перчаток, он покинул дом. Он не надеялся, что ему суждено будет когда-либо снова повстречаться с Мильсом. Менее всего он предполагал, что этот недавний обитатель Дартмура замышляет взлом, который даст им возможность снова столкнуться лицом к лицу. Для Ридера все расчеты с Мильсом были покончены, и он более не интересовал его. В этот день из Скотланд-Ярда дали знать об исчезновении еще одного человека, и Ридер, как обычно, без 5 минут ожидал молодую девушку, которая, как подсказывал ему инстинкт, могла навести его на след. Он твердо решил добиться у нее на этот раз исчерпывающего ответа на его вопросы. Он встретил ее, и лишь в конце пути, когда они приближались к ее дому, ему удалось заговорить с нею о том, что наиболее интересовало его. «Почему вы столь любопытны, мистер Ридер?» — спросила она, и в голосе ее зазвучало нетерпение. «Быть может, и вы хотите поместить там свои сбережения? В этом случае я при желании не могу быть вам полезной. Мы связаны обязательством не рекомендовать новых вкладчиков». Ридер остановился и, сняв шляпу, задумчиво потер лоб. Экономка, наблюдавшая за ними из окна, была убеждена в том, что он сделал ей предложение и получил отказ. «Я должен вам сообщить, мисс Белман», — сказал он, «и надеюсь, что это вас не особенно этим взволнует». И в нескольких словах он поведал ей о загадочном исчезновении ряда людей и об обстоятельствах, сопутствовавших этому исчезновению. Между прочим, он сообщил ей также и о том, что все эти лица также получали каждого 1-го числа свой дивиденд. Молодая девушка побледнела и испуганно взглянула на сыщика. «Неужели все это правда?» — спросила она. «Ведь вы бы не стали меня пугать, если бы у вас не было на то оснований. Теперь я должна вам назвать это сообщество. Это Мексико-Сити-Синдикат на Португаль-стрит». «Как вы набрели на это общество?» — осведомился Ридер. «Я получила однажды письмо от директора фирмы, мистера де Сильва, в котором он сообщил мне, что получил мое имя от одного из своих знакомых. В том же письме он сообщал детали относительно условий помещения денег в их общество». «У вас сохранилось это письмо?» Она покачала головой. «Нет, меня попросили захватить с собой письмо, когда я отправлюсь к ним для переговоров. Впрочем, мне так и не пришлось увидеть кого-либо из этого общества», — добавила она, улыбаясь, — «потому что я писала адвокату, который вел дела фирмы». «Не подождете ли вы одно мгновение? Я сейчас покажу вам его ответ». Ридер подождал ее у подъезда, и вскоре Маргарет вернулась, захватив с собой письмо, о котором упомянула. Письмо это было от фирмы «Брахер и Брахер» и ничем не отличалось от обычных писем подобного содержания, частенько рассылаемых адвокатами. «Милостивая государыня, по делу Мексико-Сити-Синдиката. Мы являемся поверенными этой фирмы и имеем честь довести до вашего сведения, что эта фирма нам хорошо известна и что она пользуется весьма солидной репутацией. Все же мы можем позволить себе рекомендовать вам поместить у нее свои средства, потому что подобное выгодное вложение капиталов обычно бывает сопряжено с большим риском. Нам известно, что эта фирма выплачивает 12,5% за помещенные у нее капиталы, а порой этот процент повышается даже до 20% в год. К нам никогда никаких жалоб на действия этой фирмы не поступало. Не принимая на себя никакой ответственности и не позволяя себя рекомендовать эту фирму, мы все же должны признать, что до сих пор деятельность этой фирмы никаких нареканий не вызывала, и что это общество, по-видимому, располагает крупными средствами. С совершенным почтением, Брахер и Брахер». «Вы сказали, что вам так и не довелось повидать де Сильва?» Она покачала головой. «Нет, мне удалось лишь беседовать с мистером Брахером. В помещении Мексико-Сити-Синдиката я застала лишь несколько служащих. Мистер де Сильва был в отъезде. Мне пришлось оставить письмо там, потому что оно содержало в себе одновременно и заявление о подписке на акции этого синдиката. В уставе общества имеется указание, что вложенный капитал может быть потребован обратно в любое время и подлежит выплате в трехдневный срок. Это обстоятельство побудило меня рискнуть и вложить мои средства в это общество. После того, как я получила от мистера де Сильва подтверждение, я перевела в его распоряжение мою 1000 фунтов». Ридер кивнул головой. «И вы всегда в срок получали следуемые вам суммы?» «Каждый месяц», — торжествующе заявила молодая девушка. «И мне кажется, что вы, право, несправедливы по отношению к мистеру де Сильва, ставя его в такую связь с исчезновением стольких людей». Ридер промолчал и в тот же день направился на Португаль-стрит 179. Он увидел перед собою старомодный двухэтажный дом. Во второй этаж вела старомодная лестница. Там помещалась контора какого-то китайца-купца. В нижнем этаже виднелись 3 двери. На левой двери была дощечка с надписью «Брахер и Брахер, адвокаты и нотариусы». На правой двери была вывеска «Мексико-Сити-Синдикат», а средняя дверь, находившаяся в глубине вестибюля, гласила «Джон Бастон», и была лишена каких-либо дополнительных указаний. Ридер тихонько вошел в контору и увидел перед собою молодого человека, что-то быстро печатавшего на пишущей машинке. Глаза его были прикрыты очками с темными стеклами. «Нет, сэр», — сказал он, — Мистер Де Сильва в настоящий момент не находится здесь. Он бывает в конторе лишь два раза в неделю. Разрешите осведомиться о вашем имени?» «Это не важно», — ответил Ридер. «Я зайду как-нибудь в другой раз». И с этими словами он покинул помещение синдиката. Ридеру в большей степени повезло при посещении фирмы «Брахер и Брахер». Ему удалось застать в конторе мистера Джозефа Брахера. То был высокий, цветущий мужчина, носящий в петлице сюртука белую розу.